Потом. Потом. Мы так часто произносим это слово в обычной жизни. Как правило, так говорят, когда хотят что-нибудь отложить. Потом перезвоню. Вот самая обычная фраза, в которой встречается это слово. Но будет ли потом? Мы задаемся этим важнейшим вопросом, не зная ответа. Или, как в моем случае, не задаемся вообще. Существует ли потом? Оно существует. Потом есть всегда. Теперь я знаю все об этом потом, и это единственное преимущество, которое получаешь, умирая раньше остальных. Это все равно, что прочесть ответы на последней странице недели кроссвордов. Потом не так уж плохо, но куда лучше сейчас. Поэтому наслаждайтесь сегодняшним днем на полную катушку. Я не могу сообщить вам многого. Здесь это запрещено. Когда человек умирает, перед ним появляются надзиратели. Да-да, именно так. И просят вновь прибывшего решить, в каком возрасте он хочет пребывать остаток вечности. Хороший вопрос. Обычно перед надзирателями скапливается целая очередь, потому что никто не может определиться. А кто-то уже передумал и принимается спорить. Вы помните лучший год вашей жизни? Год, который вы бы хотели переживать снова и снова? У меня на этот счет сомнений нет. Мне бы хотелось, чтобы мне было 8. Большое спасибо. Вечные 8 лет, когда в твоей голове только легкие разноцветные мысли, раскрашенные пастельными карандашами. Когда ты хочешь вылететь прочь из своей комнаты, едва открываешь роман Стивенсона или Берри. Когда нет никакого прошлого, а будущее еще слишком далеко. Вчера я снова встретился с бабушкой и дедушкой. Они тоже 8-летние дети. Какое прекрасное совпадение! Но я их сразу узнал, потому что дома у нас были старые фотографии. Мы крепко обнялись, а потом вместе играли весь день, а день у нас длится примерно как ваша неделя. Дедуля прекрасно играет в «Укради флаг», но в прятки меня не переиграешь. Все произошло именно так, как я мечтал. Я снова со своими родными, я снова маленький мальчик. Мои нерадивые исчезнувшие родители пока еще не явились. Я проверил по базе данных. Остерегайтесь, они все еще на земле, и кто знает, что они там вытворяют. В списке тех, с кем я хотел бы повидаться в загробном мире, помимо моих любимых, числится, естественно, и вездесущий тосканец, с которым я всегда мечтал познакомиться. Леонардо да Винчи находится тут под видом весьма неприятного заумного подростка 13 лет. Он держит ремонтную мастерскую, совсем как друг Микки Мауса. Я попробовал было с ним пообщаться, чтобы выяснить, верны ли мои догадки, но, как любой подросток, Леонардо не пожелал разговаривать с 8-летним малявкой. Он отмахнулся от меня, как от назойливой мухи. К счастью, у меня есть целая вечность, чтобы с ним подружиться. Сегодня армия сражается в самом важном матче за всю свою краткую историю, в финале плей-офф за выход в новую серию. Я с ними всем сердцем. Трибуны нашего бассейна переполнены, родители и просто болельщиков не меньше сотни. Прямо за скамьей, с которой подает команды Джакомо, сидят Паула, Лоренцо, Ева и Умберто. Корадо тоже здесь, второй раз в жизни он пришел на игру. Должно быть, это побочный эффект, который оказали на него мои похороны, которые состоялись позавчера. Наши опасные соперники — пловцы из Сантос-Монте-Сакро, под предводительством двухметрового шкафа, который похваляется, будто в 70-х принимал участие в 3 чемпионатах. Не думаю, что это правда. Но только шкаф тренирует свою команду, точно у него не ватерполисты, а экипаж подводной лодки. Во время обычного сезона они обыгрывали нас в пух и прах со счетом 17-3, что само по себе абсолютный рекорд. мы обречены. У противников в 5 раз больше мускулов, чем у моих ребят. Мыльница и Мартина кажутся хоббитами по сравнению с огромными соперниками. В первой четверти матча мы героически вытягиваем 2-2. Дуплет Мартина — настоящий прорыв. Сантосам не везет. Они попадают в боковую перекладину и 2 раза в штангу, но такова игра. Во второй четверти мы с треском пролетаем. Общий счет становится 7-5. Игра получается веселой, голы летят, эмоции прут, но мои ребята довольны и устали. Давайте, ребята, давайте! Третий тайм складывается в нашу пользу. Мы побеждаем со счетом 2-1. Таким образом, общий счет становится 8-7. От соперников нас отделяет всего один мяч. Я замечаю, как Джакомо переговаривается с моими неукротимыми бойцами, собравшимися в воде у его скамьи. Потому как ребята опираются о бортик, я понимаю, что они валятся от усталости. Только не сдавайтесь сейчас, ну, пожалуйста! Последний тайм начинается неплохо. Смелая птичка, выпущенная Мартина, легко залетает во вражеские ворота. 8-8. У нас есть все шансы, но эта иллюзия уже очень скоро рассеивается. Центральный нападающий Сантосов, мамонт за 70 кило, забирает 2 мяча и портит весь праздник. Мы снова позади. В бассейне ничего не слышно от шума, публика неистовствует и хлопает в ладоши. Мои родные, как заядлые болельщики, уже потеряли голову и выкрикивают, что есть мочи, имя главного нападающего. «Мартино! Мартино!» За минуту до конца матча Мартино перехватывает мяч у защитников, уходит на контрманевр и забивает гол, опозорив вражеского вратаря. Разница в 1 мяч и 50 секунд до конца игры. Мы еще можем побороться и выиграть дополнительное время. 50 секунд, ни вдоха, ни выдоха. Агония. Наши соперники атакуют. Мы отбираем мяч, обыгрываем защиту, ищем возможность для удара, который уравняет счет. Контратака соперников. Мамонт рассекает воду, точно моторная лодка, и целится в ворота, у которых мыльница, как тигр, готовится к прыжку. Он бросается навстречу противнику. Самокат против огромной фуры. Доисторического зверя застали врасплох. Он мечется, бьет. Мяч с брызгами отскакивает. Мыльница подхватывает его. Он цепляется за мяч яростно, всем телом. 15 секунд. Команда переходит в защиту, перегруппируется. Мыльница кричит, точно полевой командир. «В атаку!» И запускает мяч как можно дальше. Ребята летят за ним из последних сил. Последний штурм. Мы удерживаем мяч и ищем возможности для хорошего удара. Вся ответственность лежит на Мартино. Он выстреливает мячом 5 метров, в миллиметре от поверхности воды. Такого удара не отбить. Вратарю не отбить, а вот штанга прекрасно справляется. С нашей трибуны слышатся крики «Нет!», с других — вопли ликования. И вот уже болельщики противников обнимаются, точно выиграли чемпионат мира. Арбитр свистит конец игры. Мы бились изо всех сил, и мы проиграли. Ну что ж, пусть так. Я все равно горд. Мои ребята играли до последней секунды. Они не сдавались. Болельщики поднимаются с мест. Все направляются к выходу, включая Паулу и детей. Но прежде чем уйти, она останавливается и оборачивается. Только сейчас она замечает 8-летнего мальца, который смотрит на нее с дальней трибуны. Наши взгляды надолго встречаются. Она узнала меня. Я это чувствую. И улыбаюсь. «Привет, милая. Спасибо тебе». Она взволнованно улыбается мне в ответ. Потом в последний раз оборачивается и спешит к Умберто, который уже зовет ее. Я вижу, как он протягивает ей руку и выводит из бассейна. Я остаюсь и смотрю на тень Паулы, которая отстает от нее на несколько шагов. Когда все уходят и лампы гаснут одна за другой с легким жужжанием, я раздеваюсь и соскальзываю в воду. Я все еще чемпион по бутерфляю. Я плыву. И снова, и снова, и снова. Наконец-то я избавился от лишнего веса. Благодарю. Благодарю моего дедушку Микеле и бабушку Кончетту за то, что, несмотря на смерть, они всегда будут со мной. Спасибо маме и папе за то, что, когда в школьных сочинениях я писал «Хочу стать писателем», они не сдали меня в приют. Спасибо моей сестре Соне, которая служит для меня бесконечным источником юмористического вдохновения. Спасибо Марко Мартани, моему верному товарищу по перу. Моему агенту Килли Доуст, которая делает мою жизнь лучше. Анне Кьято, которая прочла первые наброски романа и заставила меня взяться за работу. Если книжка вам не понравилась, все претензии к ней. Паоло Репетти и сотрудникам издательства Эйнауди, которые поверили в меня. Северино Чезари, который подбадривал меня, пока верстали книгу. Франческо Коломбо и Лауре Чикаччи за ценнейшие советы. Флавио Инсинна, который просто идеальный Лучо, как я себе его представляю. Если вы воображали героем этой истории Брэда Питта, начните читать сначала, представляя Флавио. Спасибо Нери Паренти, который научил меня быть смешным и вызывать улыбку. Спасибо Джорджо Фалетти, самому талантливому человеку из всех, кого я знаю. Кьяре Делла Лонга за подсказку о маленьком принце. Мауро Оцео и Микеле Астори за их важные замечания. Роберту Льюису Стивенсону и Карло Каллоди за их безграничную фантазию. Всем, кто терпел меня те несколько месяцев, пока я писал. Простите меня. Читал Максим Сергеев.